Глава 19. Красная дверь. Сив не могла долго лежать без дела. Конечно, в ее теле все еще ощущалась некая слабость, но девушка была уверена, что она скоро пройдет. Нужно лишь хорошенько размяться и пройтись. От постельного образа жизни совсем разленишься и раскиснешь. Работа лечит, ставит на ноги. Так говорила бабушка. И Сив была с ней согласна. Она порылась в сундуке у кровати и извлекла старое платье свекрови. Оно было немного ей великовато, но все же сидело лучше, чем ночная рубашка. Завязав потуже пояс и подколов булавками юбку, Сив умылась водой из кувшина, почистила зубы, наспех причесала непослушные волосы и вышла из комнаты. В доме было тихо, только со двора раздавался приглушенный стук. Сив немного постояла у окна, возле которого росла большая раскидистая сосна. Ее кора, освещенная лучами яркого полуденного солнца, казалась медовой и вкусно пахла смолой. На улице царила удушающая жара. Комнаты основательно прокалились. В такую погоду печь в доме не топили. Еду готовили во дворе на углях. Именно туда и направилась Сив. Выйдя из дома, она сразу заметила сидящую на ступеньках Венку, молодую жену Хакана. Девушка что-то яростно растирала в ступке. Ее белые волосы были уложены в две толстых косы, перекрученных между собой весьма затейливым образом. «Что готовишь?» Сив с интересом заглянула девушке через плечо. «Ой, это ты? А разве тебе можно вставать?» – вскрикнула Венка. Сив проигнорировала бестолковый вопрос девушки, продолжая разглядывать содержимое ее ступки. Венка перетирала лук, перец, имбирь и помидоры для острого соуса. Неподалеку в котелке булькало мясо. Его аромат разносился по всему двору. «Тушеная говядина с рисом?» – уточнила Сив. Венка кивнула. Сив криво улыбнулась. «Любимое блюдо Хакана. Ну что ж, старайся. Посмотрим, сколько тебе удастся продержаться в роли его жены». Сив не стала предлагать свою помощь. Пусть Венка сама занимается готовкой. Вместо этого спросила. «А где Агне и мать Хакана?» «А Лила ушла с Агне купаться на речку». Сив удивленно приподняла бровь. «А Лила?» Она сама никогда не решалась называть бывшую свекровь по имени, да и вообще всячески избегала прямого обращения к ней. «Мне позвать слугу, чтобы он отвез тебя домой?» Венка продолжала размеренно перетирать ингредиенты. «Раз тебе уже лучше, то больше нет нужды оставаться в доме Хакана, ведь так?» «Не утруждайся. Удели должное внимание обеду. Ты готовишь слишком мало. Этого вряд ли хватит, чтобы всех накормить. Хакану явно не понравится сидеть голодным», – холодно ответила Сив. Венка растерянно посмотрела на котел, а потом на Сив, но та уже пошла в сторону речки. Надо было промолчать. Венка вела себя слишком дерзко. Сив говорила на ходу сама с собой. «Вот мне в свое время никто не подсказывал, что в семье Хакана принято варить еду, как на целый отряд. Ведь он часто приводит в свой дом гостей. Будучи его женой, я неделю не могла понять, отчего Хакан ходит с таким кислым лицом. А оказывается, он не наедался за ужином, а его мать молчала». Подойдя к конюшням, Сив удивленно хмыкнула. На лавке сидел Хакан. Он ел хлеб с сыром, накалывая ломтики ножом и ловко отправляя их в рот. Эта его привычка есть все с ножа безумно раздражала Сив. В очень редких случаях Хакон использовал другие приборы. Даже из супа он умудрялся как-то вычерпывать гущу острием, а бульон потом выпивал прямо из миски. Ладно бы Хакон только дома так ел, но даже в гостях или на званых приемах, сидя за столом, Хин без стеснения махал своим ножом, поглощая предложенную пищу. «Боишься, что на тебя нападет жареная курица?» – как-то задала вопрос Сив, глядя, как он ест мясо, не выпуская из руки оружия. «Я привык так есть, и мне так удобней». «Не надеешься, что новая жена приготовит тебе вкусный обед?» – проговорила Сив, подойдя ближе. Хакон слегка удивился появлению Сив, но ничего об этом говорить не стал, лишь пробормотал. «Венка научится. Мать говорит, женщине нужно дать время и посмотреть, как быстро она сообразит, что от нее требуется в новой семье, без подсказок и наставлений. Это о многом расскажет. Ты же смогла, в конце концов, разобраться, что к чему?» «Я-то смогла. Но я не все женщины». «И слава богам!» – хмыкнул мужчина. «Мне кажется, или ты мне грубишь?» Сив села рядом с ним на лавку и взяла кусок хлеба. «Вот скажи мне, Хакон», – проговорила девушка, откусывая кусок. «Каково это – возвращать свою жену в круг? Не знать, кому она достанется?» «Как это не знать?» – возмутился Хакон. «Я же договорился с Ньеном». «Хоть ты и ушел из круга первым, но я думаю, до тебя дошли слухи о том, как Ньен долго метался. Он ведь мог и передумать. Выбрал бы свою прежнюю жену и дело с концом. Лит рассказывала, что он ее безумно любил». «Он бы сдержал слово, я уверен». «Ну, допустим. А что дальше? Ты и Венку также вернешь в круг. А Ньен радостно избавится от меня в следующем году?» «Родишь ему ребенка. Поживешь в его доме еще год. Там видно будет, что наперед загадывать». «Вот еще!» – разозлилась Сив. «Не собираюсь я больше никого рожать. Тем более твоему Ньену. Да ты хоть представляешь, каково это для женщины – постоянно быть вынужденной оставлять своих детей, переходить по кругу в следующий незнакомый дом и снова рожать?» «Это наш мир, Сив. Здесь принято именно так. И ты не бросаешь детей насовсем. Ты можешь их навещать. А потом, когда придет время покинуть круг, уйдешь в дом к старшему сыну и будешь заботиться о его отпрысках». «Из твоих слов выходит, что все в нашем мире так просто и легко, что даже и переживать не о чем. Надо будет провести ритуал, чтобы в следующей жизни ты родился женщиной. Посмотрим, как тогда ты запоешь», – вскипела Сив. «Только посмей», – сверкнул глазами Хакон. Его синие радужки потемнели и стали похожи на предгрозовое небо. Он больше ничего не сказал, лишь молча убрал нож за пояс и поднялся с лавки. Но, увидев выражение его лица, Сив поняла, что сболтнула лишнее. Это конец. Хакон никогда впредь не выберет ее в качестве жены. «Я шла на речку. Увидеться с Агне». Сив тоже встала, торопливо дожевывая хлеб. Хакон свистнул слуге, чтобы тот подвел к нему лошадь. Не обращая внимания на Сив, мужчина вскочил на коня и уехал, ни разу не оглянувшись. Сив облегченно выдохнула. На долю секунды ей показалось, что Хакон сгребет ее в охапку и увезет в дом Ньена, так и не дав повидаться с сыном. Остаток дня прошел относительно спокойно. Сив довольно игралась с Агне. Свекровь, похоже, была рада ее появлению и быстро куда-то ушла, полностью доверив Сив заботу о мальчике, лишь посоветовав беречь силы. Хакон вернулся домой поздно вечером. Вместе с ним притащился Иньен. Сив в это время сидела в детской и баюкала сына на руках. Венка демонстративно не замечала Сив, но тем не менее прислушалась к ее совету и испекла лепешек с луком, а также зажарила на углях тыкву с чесноком. Неблагодарная. «Как Агна уснет, поедешь домой. Мать сказала, твоему здоровью ничего не угрожает», — сообщил Хакон, приоткрыв дверь в детскую. Задремавший было мальчик тут же вытаращил глаза и шустро попытался слезть с рук Сив, словно его и не укачивали все это время. «Я поняла! Закрой дверь, Хакон! Ты мешаешь укладывать ребенка!» — прошипела Сив, сделав страшные глаза. Мужчина подчинился, а Сив снова продолжила укачивать сынишку. Но теперь она особо не старалась, ведь ей до ужаса не хотелось возвращаться в дом Ньена. Хотя и здесь она стала уже лишней. Агна, наконец, сморил сон. Девушка поцеловала его теплые щечки и тихонько вышла из детской. В полумраке кухни, освещенной единственной неказистой свечкой, молча сидели Ньен и Алила. Хакон с Венкой уже отправились спать. «Пойдем». Ньен встал из-за стола. Выглядел он при этом еще несчастнее, чем Сив. Мать Хакона протянула Сив мешочек с травами, к которому был привязан ниткой листок с указаниями, как их следует принимать. Пожелав всем добрых снов, женщина удалилась. Ньен тоже вежливо откланялся. Сив не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Проходя мимо комнаты Хакона, девушка прислушалась, сама не зная, что именно она желает услышать. Но за дверями царила полная тишина. Ньен не стал отводить свою лошадь в стойло Хакона, а привязал прямо у крыльца. Видимо, он не рассчитывал на то, что ему придется сидеть на кухне и томиться в ожидании, пока Сив уложит ребенка спать. Отвязав лошадь, мужчина устроился в седле и протянул руку Сив. Прикоснувшись к его ледяной ладони, девушка удивилась, ведь даже ночь не принесла сегодня в Чернолесье прохлады. Отчего же Ньен замерз в такой духоте? Она неловко вскарабкалась на животное, заняв место позади всадника, и обхватила его за талию. Мужчина тут же пустил лошадь в галоп. «Не очень-то он печется обо мне», — стиснула зубы Сив. «А вдруг я еще слаба? Вдруг у меня разожмутся руки, и я кубарем слечу с его резвой лошади?» Во время очередного прыжка через небольшую яму Сив охнула и специально побольнее сжала ногтями бока Ньена. Но тот словно этого и не заметил. Кошмарной поездки еще не случалось в жизни Сив. Ее муж будто нарочно выбирал дорогу по ухабистей и по извилистей. Лошадь спотыкалась, прыгала, но при этом и не думала снижать скорость. По сравнению с Хаконом, Ньен был просто ужасным наездником. Он всю поездку мотылялся в седле из стороны в сторону так, что Сив приходилось цепляться за него мертвой хваткой и прижиматься всем телом. Когда они, наконец, остановились перед домом, девушка сползла с лошади и с трудом поборола в себе желание рухнуть на колени, вцепиться пальцами в траву и возблагодарить предков за то, что она добралась живой. Хотя при чем здесь предки? Это Сив молодец. Несмотря ни на что, удержалась в седле. Но Ньена стоит проучить. Он, между прочим, ее муж и пообещал Хакону заботиться о ней, а сам чуть не уморил по дороге. Вез будто мешок с картошкой. Советник тем временем взял лошадь под уздцы и повел к конюшне. Недолго думая, Сив рухнула на землю, как подкошенная. Острый камень больно впился в бок, но получилось весьма натурально. Глаза девушки были закрыты, и она не смогла увидеть выражение лица Ньена. Но, должно быть, он испугался. Так ему и надо. Мужчина присел на корточки возле Сив и довольно грубо поднял ей веки пальцами, вглядываясь в зрачки. Но девушка не собиралась сдаваться так просто. «У меня закружилась голова», – прошептала она, хватая Ньена за запястье. «Помоги, пожалуйста, встать!» По лицу советника стало понятно, что он разгадал трюк Сив и вовсе не одобряет подобного поведения. Но спорить мужчина не стал. Подхватив жену на руки, Ньен понес ее в дом. В окнах уже не горел свет. Все давным-давно спали, поэтому пробираться до комнаты ему пришлось в кромешной тьме. Как Сив уже поняла, Ньен был ужасно неуклюж. Он случайно приложил ее головой о дверной косяк. Тихо выругавшись, уронил, судя по звуку, бронзовую вазочку, коими был уставлен весь дом, и наступил на что-то оглушительно хрустящее. Сив молча терпела. В самом деле, не слезать же теперь с рук со словами «Уж лучше я доползу как-нибудь сама». Наконец, преодолев все преграды, Ньен доволок ее до двери спальни и осторожно поставил на пол. Повозившись замком, он втолкнул Сив в комнату и вошел следом. «Я попросил сестру приготовить тебе одежду и застелить кровать». Ньен чем-то зашуршал, и спустя секунду темноту разогнало пламя небольшой свечки, стоящей на тумбочке. Мужчина задул спичку и небрежно бросил ее в распахнутое окно. «Как ты оказалась в той яме?» – внезапно спросил он, зажигая вторую свечку. «Хакон не захотел мне ничего про тебя рассказывать». «Я сбежала от сынов Грома. Они желали принести меня в жертву. Не увидела охотничью ловушку, упала в нее». Сив заметила странный блеск в глазах Ньена и поспешила добавить. «Сбежать мне помогла Мана. Девушка из Чернолесья. Ее тоже украли несколько лет назад. Она сказала, что мужчины не придут меня спасать. Нужно выбираться самой». «А почему эта Мана не сбежала вместе с тобой?» «Не хотела бросать своих детей». Сив устало опустилась на кровать и вытянула ноги. «Ты знаешь, что происходит с украденными женщинами в племенах Снов Грома? Если они...» «Знаю». Ньен не дал ей договорить. «И что делают с их детьми от мужей из Чернолесья, я тоже знаю». «Но все-таки ты не кинулся меня спасать. Ни ты, ни кто-либо еще». «Откуда Хакон узнал, что ты будешь в той яме?» Снова перебил ее Ньен. В его голосе звучало напряжение. Сив захотелось спрятаться под одеялом и выставить мужа вон, но тот вряд ли бы ей это позволил. «У Хакона хорошая интуиция и острый ум. Разве ты не замечал?» Сив попыталась сказать это как можно дружелюбно и легкомысленно. «Замечал». «Вот и ответ на все твои вопросы», – зевнула Сив. «А что за куклы с глазами?» Ньен навис над Сив, прожигая ее взглядом. Девушка никак не могла взять в толк, к чему Ньен задает все эти вопросы. Что творится у него на душе? Почему он так себя ведет? Уж не замыслил ли он чего дурного? Или это за него говорит обычное любопытство? «Ты сейчас про что?» Она потерла веки, изображая усталость. «Ты мне рассказала, пока я вез тебя в Чернолесье». «Не помню. Я, знаешь ли, была почти при смерти. Кто знает, какие видения тогда порождал мой воспаленный мозг. Я и сейчас чувствую себя неважно, а ты мучаешь меня дурацкими расспросами», — обиженно воскликнула Сив. Ньен отвернулся и зажег третью свечу. «Хорошо выспись», – пробормотал он. «Сегодня я буду ночевать у себя, но завтра приду к тебе и останусь до утра. Будь готова!» Сив почувствовала, как ее желудок судорожно сжался. «Ну вот, приехали. А как же бывшая жена, которую он без памяти любил? Что вообще происходит в голове у этого Ньена?» «Завтра я не буду готова», — мягко отозвалась Сив, на всякий случай натягивая одеяло до самого подбородка. «Мать Хакана сказала, что с моими травмами...» «Не сочиняй! Я с ней об этом уже поговорил», — отмахнулся Ньен. «Про это поговорил?» Вытаращила глаза Сив, представляя, как Ньен в лоб задает подобные вопросы в своей любимой манере, поджавшей губы Алиле. «Обсудил твое здоровье. И не только. Ты хитрая лиса, Сив, и больше всего на свете боишься возвращения в круг». Ньен снова склонился над Сив. Его лицо, освещенное пламенем нескольких свечей, выглядело довольно пугающе. Хотя можно было даже сказать, что в данный момент Ньен был притягательно красив. Его густые каштановые волосы были коротко подстрижены. В отличие от Хина, советник мог их не отращивать. Карие глаза Ньена таинственно блестели, отражая язычки дрожащего пламени. Он был строен и мускулист. Сив недоумевала, как с таким прекрасным телосложением можно быть настолько неуклюжим. Сколько ему лет? Около 35 или меньше? Ньен склонился еще ниже, и Сив инстинктивно вжалась в подушку. С Хаканом было проще. Она знала его с детских лет, бегала с ним в лесах, купалась в речке. А Ньен для нее незнакомец, чужой, хоть и муж. Сив вскрикнула, когда Ньен прижал свои губы к ее губам. Девушка уперлась ладонями ему в грудь и попыталась оттолкнуть. «Прости, сейчас это было лишним», — проговорил он, отстраняясь. «Но завтра я не уйду. Имей в виду, я буду хорошим мужем, Сив. Не стоит меня бояться. Я обещаю». Ньен еще постоял какое-то время у порога, но так и не дождавшись ответа Сив, молча вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Алиса», — прошептала Сив в темноту, как только его шаги стихли. «Приходи на поляну, Алиса! Мне нужно с тобой поговорить».